«Рорг, нам запрещено гулять в этом лесу. Здесь опасно», — произнесла небольшая девочка, чьи клыки еще даже окончательно не сформировались, показывая, что ее обладательнице нет 10 лет. «Грагза, не будь такой скучной. Мы же огры», — ответил ей брат, числившийся старшим. Он появился на свет на целую минуту раньше сестры. «Смотри, если отец узнает, что мы вышли из ущелья, неделю сесть не сможем». «Ладно тебе. Зеленокожих уже месяц в наших краях не было видно. Нам нечего и некого опасаться в этом лесу. Пойдем, я тут слышал об одной поляне. На ней растут такие вкусные ягоды, что разведчики только слюну глотали, когда рассказывали о ней отцу». «Ох, влетит же нам!» — вздохнула девочка, но покорно пошла вслед за братом. «Из ущелья до нужного места идти далеко. Нужно поторапливаться». «Я же говорил, не ягоды, а просто улет!» — довольно пробурчал Рорк, отправляя в рот очередную пригоршню малины. «Угу, вкусняфина!» — ответила ему с набитым ртом девочка. Такой сладкой ягоды она не ела еще ни разу в своей жизни. Казалось, вот оно, счастье. Как вдруг... «Первый отряд! Проверить наличие взрослых особей! В случае обнаружения уничтожить! Шаманы, восстанавливаем поляну! Может, еще кто-то из этих животных клюнет на малину? Второй отряд! Схватить этих двух заморашек и доставить на допрос! Выполнять!» Внезапно Рорк понял. Такая вкусная малина не более чем искусно наведенная оркскими шаманами иллюзия. Враги! Дети пробовали убежать, однако возникшая ниоткуда сонливость буквально валила с ног. Прошло, казалось, мгновение, и глаза предательски закатились, отправляя маленького огра спать. «Повторяю вопрос!» — прокричал в лицо орк. «Как обойти ваших стражей? Ну?» Допрос длился 2 час. Рорк упорно молчал, прекрасно понимая. Расскажи он способ прохода в ущелье, их племя можно вычеркнуть из этого мира. Давным-давно маги запечатали проход специальным заклинанием. Сейчас таких и не делают. Поэтому орки, хозяева здешних земель, ничего не могли поделать с их соседством под боком. Шаманы только разводили руками, не в силах взломать печать. «Если не ответишь, мы убьем ее!» — прорычал палач и отдернул занавес. За ним, прикованная к дыбе, как и Рорк, находилась Гразга. Детям хватило только одного единственного взгляда друг на друга, чтобы понять. Пускать орков к их любимой маме, младшей сестренке, только-только начавшей учиться ходить, деду, научившему их орудовать копьем, нельзя, даже если их замучают на глазах друг у друга. Лучше они, чем весь род. «Как хотите», — плотоядно ухмыльнулся орк, доставая какой-то острый предмет. «Посмотрим, как визжат поросята у огров». «Их убили, но они не предали свой народ», — протянула девочка, зевая. «Как я ни старался сгладить углы в нашей общей сказке, не получилось. Кровожадный ребенок все же убил огряд последним предложением. Я-то собирался рассказать ей о том, как родители вышли на битву с орками и спасли малышей, но...» «Да. Убили. С тех пор все огры почитают двух ребят, отдавших жизнь ради собственного народа, но не предавших его». Закончил я сказку и с удивлением увидел мирно посапывающую чуму. Придумав такой кровожадный конец сказки, она уснула, положив мне голову на колени. По всей видимости, девочке снился хороший сон, так как такой открытой и доброй улыбка во время кошмаров быть не может. Может быть, ей снилась семья, вновь оказавшаяся рядом? Словно никакого кошмара в лице драконов никогда и не было. Кто знает. Двигаться, тревожа сон ребенка, у меня не было желания. Поэтому я достал из мешка александрит, надел все вещи на ремесло и вошел в режим конструктора. Почему бы не попробовать сделать двух боевых огров, которые, по сути, являются маленькими детьми, не послушавшимися родителей, но победившими боль? Два огрёнка, пошедшие насмерть ради жизни собственного народа. Действительно, достойная сказка для попадания на шахматную доску. Перед глазами мгновенно появились проекции двух маленьких огряд. Обычно хмурые, сейчас они улыбались, словно радуясь миру. Словно они только что объелись вкусной малины, а жизнь им начала казаться безоблачной и прекрасной. Мне даже не пришлось обрабатывать образы. Фигурки изначально оказались совершенными. Добавив в конструктор александрит, я на мгновение замешкался, боясь разбудить девочку. Затем объединил его с проекциями. Обычно на одну фигуру уходит несколько дней, поэтому девочка уже давно должна проснуться и убежать. Ведь я дракон. Поздравляем! Вы продолжили путь воссоздания легендарного набора шахмат императора Кармадонта, основателя империи Малабар. Мудрый и справедливый император предлагал своим противникам решать все спорные вопросы за шахматной доской, а не на поле боя. Каждый тип фигур шахмат был сделан из своего камня. Пешки, воины-орки из малахита, создатель Махан. И воины-дворфы из лазурита, создатель Махан. Ладьи, боевые огры из александрита, создатель Махан. И великаны из танзанита. Кони, боевые ящеры из турмалина. И боевые кони из аметиста. Офицеры, лучники-тролли из изумруда, и лучники-эльфы из аквамарина. Ферзи — шаман-орк из хризолита и стихийный архимаг — человек из сапфира. Короли — глава кланов Белого Волка, орк из зеленого алмаза и император империи Малабар, человек из синего алмаза. Шахматная доска, черный оникс и белый опал, обрамленные белым и желтым золотом. Цифры и буквы на шахматной доске — платина. После смерти императора шахматный набор был разрушен. Теперь только от вашего умения зависит, сможет ли Барлеона вновь увидеть это поистине великое чудо света — легендарный шахматный набор императора Кармадонта. Вы создали александритовых боевых огров из легендарного набора шахмат императора Кармадонта. Пока фигуры находятся с вами, дополнительно к стандартной регенерации — вы каждую минуту восстанавливаете 1% жизни, маны и бодрости, плюс 30 привлекательности со всеми НПС младше 18 лет. Получены улучшения навыков. Плюс 1 параметра характеристики ремесло, итого 9. Плюс 5 навыка основной специальности ювелирное дело, итого 114. Вы создали легендарный предмет. Ваша репутация со всеми ранее встреченными фракциями увеличивается на 500. «Ты не дракон», — рядом раздался детский голосок. Я повернул голову и увидел внимательно наблюдающую за мной чуму. «Я Герда», — так меня мама назвала. «Здравствуй, Герда. Приятно познакомиться. Я, как уже говорил, Махан. Дракон». «Драконы не могут превращаться в людей», — безапелляционно заявила Герда, словно являлась главным специалистом по этой расе. «Поэтому ты не дракон. Нечего меня обманывать». «Хорошо. А если вот так?» Я встал на ноги и изменил форму. Послышался сдавленный писк. Герда упала на землю и стала загребать ее ногами, стараясь отползти от меня подальше. На лице ребенка был нарисован такой искренний ужас, что я сразу же стал обратно человеком и покачал головой, не приближаясь к девочке. «Ну вот, когда я в форме человека, ты меня не боишься. Стоит только стать самим собой — сразу страх». «Это и вправду был ты?» — нерешительно переспросила Герда, перестав отползать. «Повторяю, не все драконы злые, не все люди хорошие. Давай я еще раз превращусь в дракона, а ты постарайся не пугаться. Договорились?» «Я попробую», — чуть не плача ответила девочка. Что мне больше всего нравилось, исчез тот взрослый тон, напугавший меня в первые минуты общения. Сейчас передо мной стоял маленький ребенок, до чертиков боявшийся драконов. Это нормально. «Ой!» — вновь послышался возглас, едва я стал драконом. Однако Герда не стала падать на землю и отползать. «Скажи что-нибудь, пожалуйста!» Заикаясь от страха, все еще сковывавшего ее, попросила девочка. «Это тоже я, только в другом виде», — заверил ее. «Можешь подойти и ткнуть в меня пальцем. Хочешь, покатаю тебя. Полетаем, как птицы!» — вспомнил я эпизод с возвращением Уланы тяги к жизни. «Полетаем?» Глаза ребенка загорелись, и она сделала шаг мне навстречу. «Как птицы?» «Клянусь Луной, я, дракон Махан, сделаю все, чтобы ты вернулась на Землю целой и невредимой, если согласишься со мной полетать. Если тебе станет страшно, я сразу опущусь на Землю. Пусть Луна будет мне свидетелем. Я не хочу причинить тебе вред». Не знаю, что заложили разработчики в логику этого имитатора, но вероятность того, что девочка может подумать обо мне плохо, очень велика. Предложил покатать, чтобы сбросить вниз. Или напугать так, что сердце само остановится. Драконы, они же такие. Когда вокруг меня возникло белое свечение, показывающее, что богиня приняла мои слова, ребенок неуверенно сделал второй шаг в мою сторону. Затем еще один. И еще. Еще. Дрожащая, словно лист на ветру, боящаяся поднять голову, рядом со мной стояла маленькая девочка и переминалась с ноги на ногу. Я молчал, не желая ее подталкивать к окончательному решению, и ждал, что победит. Ненависть к драконам или желание полетать среди облаков? «А как на тебя залезать?» Через несколько минут спросила девочка, положив, пускай не без содрогания, руку мне на лапу. Распластавшись на земле, я позволил ей взобраться на шею и осторожно, словно опасаясь ее уронить, взлетел ввысь. «Дзинь! Испытание провалено!» — произнес громогласный голос. Едва я приземлился и позволил довольному, как слон, ребенку спуститься на землю, перед глазами мелькнул свет, и я очутился в огромном зале, заполненном сокровищами. «Ты недостоин звания дракон синего пламени. Так же, как и твой отец в поздние годы, ты мягкотел, добродушен и полагаешься только на совесть и чувства, но не на разум и приверженность расе. Как сыновьям дракона, когда-то основавшего этот орден, вам позволено забрать его броню и выбрать себе не более одной вещи. После этого двери этой сокровищницы будут навсегда для вас закрыты». Получено задание «Разговор по душам». Описание. Отправляйтесь в Вилтеракс и поговорите с главой драконов. Узнайте правду о временах их величия. Класс задания «Уникальное расовое». Награда за задание вариативна. Штраф за отказ-провал задания нет. «Броня Ренокса и один дополнительный предмет? Или, учитывая, что дракоша мой тотем, два предмета?» «Вместо того, чтобы наложить загребущие лапки на всю сокровищницу, мне перепадет только два предмета. Каким же образом я должен был пройти это несчастное испытание, чтобы не провалить его? Уничтожить девочку? Какой смысл? У нее больше нет ненависти к драконам, и остальная братья должна остаться живой. Я неправильно ее переубедил? В чем смысл утверждения, мол, я не подхожу под звание дракон синего пламени? В чем моя мягкотелость? Бред какой-то. Чует мое сердце, Ренокс задолжал мне очень неприятный для него разговор. Получен комплект драконьей брони. Описание. Комплект привязан к форме дракона. Снять или изменить в форме человека невозможно. Носитель комплекта получает уменьшение любого входящего урона на 40%. Скорость полета вырастает на 30%. Класс комплекта — уникальное расовое. Требование — ранг дракона 5+. Так, с комплектом понятно. По сути, разработчики, разрешив мне перевалить через пятый ранг дракона, одели меня в соответствующую рангу форму. Снять не могу, поменять тоже не на что. С этой стороны результат меня радует. Но с другой, да что там говорить, с любой стороны — мне придется оставить сокровищницу целой и невредимой. Потерю одного предмета она даже не заметит. Голос молчал, поэтому я пошел по грудам предметов, стараясь не смотреть в сторону золота. Чует мое сердце, один предмет — это один золотой. Целиком кучу мне никто не отдаст. Поэтому нужно выбрать такую вещь, чтобы она мне гарантированно понадобилась и сейчас, и потом, когда вырасту. Вывод только один. Предмет с ремеслом. «Можно сделать выборку?» Понимая, что копаться в этих драгоценных залежах можно долго, я задал вопрос. Мне нужно все предметы с ремеслом поместить в отдельную кучу, чтобы делать выбор осознанно, не тыча пальцем в первую попавшуюся цепочку или кольцо. Это можно сделать?» «Выбирай сам», — послышался ответ, в котором чувствовалось искреннее наслаждение происходящим. «Надо же! Так я еще и с противным типом общаюсь». Мне хватило одного взгляда на редкий латунный нагрудник, обладающий такими характеристиками, что дух захватывало, чтобы понять. Впереди меня ждет крайне неприятные несколько часов. Нагрудник на интеллект, который я увидел, подходил игроку 330 уровня, поэтому Настя от него не отказалась бы ни за что. Мне достался бы еще один поцелуй за такой щедрый подарок. Однако мне хотелось что-то для себя. Но каким образом выбрать среди этих гор предметы с ремеслом? Неужели придется переворачивать все подряд? «Брат, посмотри, какую я броню получил!» Рядом появился радостный дракоша, сверкающий обновленным видом. Судя по свойствам, он получил такой же комплект, как и я. Так что теперь мой тотем будет на 40% тяжелее уничтожить, чем раньше. Очень приятное обновление, ничего не скажешь. «Я слышал, ты ищешь предметы с ремеслом?» — спросил дракоша, когда я собирался окончательно расстраиваться. — Пока ты проходил испытание, я просмотрел большую часть того, что тут валяется. И с ремеслом нашел только один предмет. Зато я нашел такую штуку, что даже не знаю, как ее описать. Ты должен сам ее увидеть. Пойдем. Обернувшись в дракона, посмотрев на таймер и удивившись, что он уже давно ушел в ноль, то есть по всем правилам мне больше нельзя становиться драконом, я полетел вслед за тотемом. «Вот он! Вот!» — радостно оскалился дракоша, указывая лапой на небольшой источник света, прикрытый куском ткани. Подлетев ближе, я обнаружил, что источником света является кузнечный молот, аналогичный тому, что находился в моем кузнечном наборе. Когда я отбросил ткань в сторону, мне даже пришлось зажмурить глаза. Таким ярким по сравнению с сумерками сокровищницы было его свечение. Когда свет перестал резать по глазам, я посмотрел свойства молота и замер. Гладир Борха Златорукова. Описание. В черной глотке Борх Златорукий столкнулся с мудрым существом, которое помогло ему постигнуть мудрость и выковать молот. Семь мастеров Подгорного Королевства с помощью Гладира создали светозарный набор, являющийся гордостью дворфов. Плюс 5 ремесло. Класс предмета — легендарный. «Выбор второго сына сделан!» — произнес голос, и вокруг меня начал кружиться воздух, словно я очутился в самом центре маленького смерча. «Отныне двери этой сокровищницы навсегда закрыты для тебя. Теперь выбор за первым сыном основателя, погибшим, но возрожденным в виде тотема, тем, кого не должно быть». «Не должно быть?» Удивился дракоша, перестав крутиться. «Что вы знаете об изгнании драконов?» Внезапно спросил голос, словно желая поговорить. Учитывая его предыдущую интонацию, было очень странно. «Никакого изгнания не было!» Пришла моя пора удивляться. «Драконы ушли из этого мира, ибо как хранители выполнили все возложенные на них функции». «Драконы никогда не были хранителями этого мира», — парировал невидимый собеседник. «Все расы, наводнявшие Малабар в далекие времена, когда драконы летали в небесах, являлись их рабами. Нельзя быть хранителем рабов. Можно быть только погонщиком. И драконы ими были. Паршивые овцы вырезались без всякой жалости. Хозяевам не нужны несогласные». Этот мир должен был окончательно превратиться в мир, где драконов считают божествами. Однако вмешалась Элуна. Никто не знает, что произошло у нее с Ааренокситаликусом, но внезапно он превратился в того же, кого сам же уничтожал. Он стал мягким, чувственным, думающим. Собрав за несколько веков вокруг себя единомышленников, глава самого могущественного клана ушел из этого мира, оставив здесь все. Элуна наложила запрет на их возвращение, а в Барлеоне началась охота за теми, кто остался. Всего за 2000 лет практически все драконы были истреблены. «Практически?» Настала моя пора удивляться. «Вы хотите сказать, что в Барлеоне до сих пор где-то находится живой дракон?» «И не один. На этом материке. На других. Они замерли, изменились. Но так же, как и в древности, остаются верны идеалам драконов синего пламени. Не то что изгнанные». «При чем тут изгнание? Драконы ушли, это факт. Но даже в ваших словах нет ни слова об изгнании. Ренакс ушел сам, уведя с собой драконов, выбравших путь разума. Никто его не изгонял. Он был изгнан собственным родом. Начав руководствоваться чувствами, дракон теряет право на жизнь. И Ренакс, как ты его называешь, знал это лучше других. Он сам придумал это правило и отстаивал его на протяжении тысячелетий. Не имея возможности вернуться в этот мир, Ренакс принялся влиять на него, вычеркивая из памяти разумных любое упоминание о величии драконов, подменяя его сказками о хранителях. Короткоживущие имеют свойство быстро все забывать, и собственное унижение, и собственное величие, хотя последнего у них не было. Через два поколения все поверили, что драконы — хранители Барлеоны, навсегда забыв о собственном рабстве. Даже эльфы вычеркнули из своих хроник власть драконов, оставив лишь краткое упоминание об их существовании. Ренакс является главным виновником падения расы драконов, и сейчас два его сына, один приемный, другой возрожденный, стоят и требуют награды. «Почему меня не должно быть?» — повторил свой вопрос дракоша. «Спроси у отца, он расскажет тебе много интересного. Например, как ты умер». «Он погиб в борьбе с ледяными гигантами», — воскликнул я, вспомнив разговор с Ренаксом. «Я не хочу обелять или очернять отступника. Он сам должен рассказать правду об изгнании и роли своего сына в этом», — произнес хранитель, оборвав разговор. «Приехали». Все, что я знал до текущего момента о драконах, говорило об одном. Это были мудрые, заботливые и совершенно незлобные летающие ящерицы, почему-то воевавшие с сиренами, циклопами и, если мне память не изменяет, титанами. Первая встреча с Ренаксом только подтвердила этот факт. Зеленый предстал не просто мудрым, но еще и поистине щедрым драконом. Дать координаты двух подземелий, в которых могли храниться собранные драконами за многие поколения сокровища, поистине царский подарок для игрока. В итоге первое подземелье я не прошел, провалив испытание. Что-то мне подсказывает, что провалил бы я его в любом случае. Разработчики не могли позволить себе такой оплошности, как предоставить заключенному ключ на свободу. Продажа даже половины того, что находится в этой зале, позволит не только выкупиться самому, но и оформить свободу моим офицерам. Поэтому это подземелье было непроходимым по определению и задумывалось с одной единственной целью — одеть меня в облике дракона. Бонус в виде гладира, а также еще одной так и не выбранной вещи мне выдали за удачное общение с девочкой. Но я даже в пьяном бреду представить себе не мог, что драконы — чума Малабара, что от них стонали все народы и расы, что увидеть дракона в древности — к несчастью. Даже не знаю, показывать ли она старые снятое видео. У меня нет никакого желания распространять правду. Пускай все думают, будто драконы — хранители. К тому же Ренакс пробовал остановить Геранику, когда тот заморозил игроков у колотовки. В общем, нужно разговаривать с огромной зеленой ящерицей, после чего принимать решение. «Как только твой тотем выберет предмет, двери этой сокровищницы навсегда будут закрыты для вас. Нилергнис, делай свой выбор!» — принялся тянуть свою волынку голос. «Нилергнис? Ваш тотем повысил уровень. Ваш тотем повысил уровень. Ваш тотем повысил уровень. Нилергнис». Медленно и по слогам произнес мой 54-уровневый тотем. Дракоша за последний час вырос до 3 метров от носа до кончика хвоста и теперь совершенно не походил на ту маленькую ящерку, доставшуюся мне несколько месяцев назад. Перекатывая на языке свое имя, подходящее больше эльфу, чем дракону, он задумчиво смотрел на меня и одновременно с этим куда-то далеко. Никогда не приходилось видеть свой тотем таким задумчивым. Видимо, идет форматирование старого имитатора и настройка нового. Того, кто сможет отвечать за действия обновленного дракона. «Брат, я...» — начал драк... Нилергнис. «Нет, дракоша». Но тут же запнулся. Протяжно вздохнул, словно набираясь смелости, после чего выпалил. «Называй меня по-прежнему дракошей, хорошо? Я верю, что Нилергнис — мое настоящее имя. Однако мне нравится то, что ты придумал. Я дракоша, тотем дракона, если ты не против». «Конечно, я не против», — ответил ему. «Для меня ты всегда будешь дракошей. Кстати, ты говорил о какой-то мега-крутой вещи. Покажешь?» «Точно, чуть не забыл. Полетели, она недалеко. Мне никогда не приходилось такого видеть. Она в этой сокровищнице, как алмаз в груди мусора. Да что я говорю, сейчас сам увидишь. Давай ее заберем». Уставившись на предмет, вокруг которого кружился дракоша, я не смог сдержать смеха. Молодцы разработчики. Такого красивого шага я от них не ожидал. Металлический шар серебряного цвета по размерам напоминающий баскетбольный мяч. Цельный, без единого намека на отверстия, канавы или трещины. Просто огромная металлическая штукенция. Шарик от огромного подшипника. Тотем прав. В сокровищнице, наполненной оружием, обмундированием и золотом, такая штука выглядит неестественно. «Выбор сделан», — произнес хранитель сокровищницы, и нас с дракошей подняло в воздух. Прямо под потолком образовался портал, куда бушующий вокруг ураган принялся нас тянуть. Однако у меня перед глазами все еще стояли свойства предмета, упавшего в мешок. Поэтому я не обращал внимания на специфику выдавливания из первого подземелья драконов. Слишком чудная вещь мне досталась. Крастил Шларности. Описание. Растукал, который хлюкал про крат в Рурне, смог гласи про лиса Курулекс. Только Рымзы Крыжопликс Гуругурт способен взять кластир Шларности. Класс предмета уникальный. Очень надеюсь, что этот текст имеет хоть какой-то смысл. Иначе...